Холодный предел. Чертоги льда. Библиотека. 17:35. Здравствуй, Кирилл. Здравствуй, Маргарита. Князь Строганов и княгиня Волконская встретились в общедоступной библиотеке чертогов, где последняя пожелала ознакомиться с книжным собранием своих новых будущих родственников. Присели в уголке в удобных креслах, рядом с невысоким журнальным столиком, и сразу же приступили к беседе. «Я достала интересующие тебя сведения». Ухоженные пальчики небрежно вытащили из сумочки маленький кусок пластика и металла. Информационный носитель лег на стеклянную поверхность столешницы. Черная безделица моментально исчезла в руках седого колдуна. «Надеюсь, данные актуальны», – осведомился князь, слегка смыкая веки. Не уточнить он не мог. «Абсолютно», – уверила его женщина. «До сегодняшнего дня объект все еще функционирует. Они полностью уверены в безопасности, так что не потрудились перенести исследования куда-то еще. Хотя, скорее всего, результаты копируются и складываются в запасные сетевые накопители дата-центров. Уничтожить материалы по экспериментам полностью будет весьма затруднительно и вряд ли вообще возможно». Кирилл Константинович махнул рукой. Никто и не собирался этого делать. Всего лишь ознакомиться с общими выводами. Согласись, нельзя, чтобы такое принадлежало кому-то одному. Княгиня неохотно кивнула. «Ты прав. На кону слишком много». «Целый мир», – вкрадчиво добавил князь. «Целый мир», – эхом повторила собеседница и сразу же уточнила. «Наш мир». Маргарита Андреевна помедлила. «Слышала, к тебе сегодня приезжали иноземцы. Чуть ли не целое посольство». Женское любопытство, присущее как рядовой домохозяйке, так и сильнейшей целительнице. «Фон Бергеры», – князь равнодушно качнул головой. «Под прикрытием просьбы о помощи хотели разнюхать, что у нас тут творится». «И как?» Данный вопрос главу рода Волконских интересовал уже с сугубо практической точки зрения. Следовало понять, как игры сильных мира сего повлияют на состояние ее собственного клана. «Отказал», – безразлично буркнул старший Строганов. «Пусть сами разбираются. Пока что у них это неплохо получается». «А если станет слишком тяжко?» Теперь уже помедлил хозяин чертогов льда. «Ты изучала человеческую историю?» Вместо ответа спросил он. «В общих чертах». Княгиня изящно пожала плечами, показывая, что не понимает, к чему ведет собеседник. «Каждый раз одно и то же», – охотно принялся пояснять отступление князь. «Европа нападает, Россия защищается. Чуть ли не каждую сотню лет. Все заканчивается взятием вражеских столиц и водружением победного знамени. А потом круг повторяется по новой». Женщина задумалась, припоминая исторические хроники. К несчастью, в детстве она в основном изучала взаимоотношения между колдовскими кланами, а не разборки среди людских государств. «И что? Какое это имеет отношение к нам сегодня?» Князь пожевал губами. «Боюсь, как бы европейские маги не приняли на вооружение привычки своих нынешних подданных и не захотели повторить очередной завоевательный поход на восток», объяснил властитель холодного предела. Немного помолчал и сообщил. «Я не очень люблю вешать победные знамена над поверженными вражескими столицами. Предпочитаю сравнивать их с землей. Так, знаешь ли, проще и безопаснее. Для потомков». Княгиня непроизвольно вздрогнула. Настолько голос старого мага был пропитан мертвой промерзлой стужей. «Предусмотрительно», – пробормотала она. Возникла небольшая пауза. Молчание разрушила Волконская, решившая сменить тему беседы. «Ты уже выбрал подарок для молодоженов? Я очень долго не могла решить, что им подарить». На этот раз на тонких губах князя заиграла веселая улыбка. «Да», – ответил он. «Остров». «Остров?» – удивилась женщина и вдруг рассмеялась. По библиотеке будто рассыпались колокольчики. «Ты чего? Думаешь, не понравится? Княгиня махнула рукой. «Да нет, просто я... Видимо, умные мысли приходят к умным людям одновременно».